Глава 8. Приехали. 14 сентября 2013 года. Поздний вечер. Санкт-Петербург. Улица Внуковская. Бизнес-центр Пулково Скай. «Гражданочка, повторяю вам еще раз». Полицейский устало сдвинул фуражку на затылок. «Туда нельзя». «А ты куда прешь? Разворачивай. Сержант, уснул? Разворачивай этих». «У моего мужа там офис. Мне надо забрать документы», — продолжал настаивать дама, сидящая за рулем автомобиля. «Я только... Сворачивайте!» — явно теряя терпение, изрек лейтенант. «Вы мешаете. Вы не видите, что творится? В аэропорту взрыв, пожар!» Недовольно поджав губы, женщина нажала кнопку стеклоподъемника и включила заднюю скорость. «Ничего, ничего», — сказала она, слегка повернув голову назад. «Сейчас, Лариса, я у автосалона припаркуюсь. Вы меня там и обождете». Мазда цвета синий кобальт, легкая и юркая, красиво воткнулась между Ниссаном и БМВ, заняв место на краю парковки. «Посидите здесь или со мной пойдете?» Лариса обвела глазами ряды разноцветных крыш плотно припаркованных автомобилей. «А ты надолго?» «Нет. Невысокая женщина, темный деловой костюм, длина юбки до середины колена, короткая стрижка и стильные квадратные очки выбросила ногу на асфальт. Минут на 20, ну, на полчаса. Это максимум. А ты пройдешь? Посмотри, сколько там полицейских». «Пройду. Так что, вы остаетесь?» «Скучно», — вздохнула Лариса, — «и пить хочется». «Вот тебе вода. Как там Дема?» «Спит», — доложилась девушка, отвернув кружева конверта. «Он почему-то все время спит. Это нормально?» «Это здорово», — улыбнулась женщина. «У тебя хороший, спокойный ребенок. Повезло. Ты-то у меня кричала сутками. К Демке я еще ни разу ночью не вставала, а с тобой, по-моему, до года ни разу толком и не ложилась». «А почему они кричат?» — озадачилась Лариса. «Бог его знает. Может быть, они догадываются, что жизнь — штука тяжелая, нервная, и ничего не получается так, как хочется. Потому что хочешь обычно все и сразу, а получаешь ничего и постепенно». Поглядев на дочь, открывшую рот, мама рассмеялась. «А может, у них просто животики болят? Демка еще только учится жить, дышать, моргать, кушать, переваривать, писать и какать. А если ты уйдешь, а он заплачет?» «Покачаешь», — женщина пожала плечами. «В крайнем случае покормишь. Стекла тонированные, никто тебя не увидит, не беспокойся». «Так полчаса назад же кормили. Нельзя ведь часто. Доктор говорил, ты их больше слушай», — фыркнула мама. «Демка сам знает, что ему можно, а что нельзя». «Да откуда ему знать? Он же еще ничего не соображает». «Все он соображает. Он у тебя умненький. Ну, бывай. Если что, я у отца в офисе. Там мобильники не всегда работают. На своем громкость убавь, а то отец еще позвонит, раз будет внука. Он завтра утром обещал вернуться». «Ну, я скоро». «Постой», — Лариса попыталась удержать мать. «А если разберешься?» — решительно сказала женщина. «У меня дела. Полчаса вы без меня проживете. Не скучай, мамуля». Последнее слово она протянула с ласковым ехидством. Ласки, впрочем, было больше. «Осторожнее. Разберусь. А ты заблокируй двери». Лариса слушала радио, изредка покачивая бело-голубой сверток. Ниссан отъехал первым. На его место припарковался красный «Опель», из которого вышел молодой мужчина. Обошел машину вокруг и открыл дверцу для девушки чуть старше Ларисы. Сразу стало тошно. Паша как пропал, так и не показывался. Подлец. Но она любила его. Его первого. И появись он сейчас возле машины, она, не задумываясь, кинулась бы к нему на шею. Она простила бы ему все. А Пашка, увидев сына, какой он маленький и красивый, полюбил бы его. И стали бы они жить все вместе. Пашка. Тошнотворный комок подкатил к горлу. Она держалась из последних сил, чтобы не разрыдаться в голос. Мама уговаривала отнестись ко всему философски. «Это как вообще?» Рассказывала, что жизнь длинная, первая любовь редко приводит к чему-то постоянному. Главное, что ребенок родился здоровым. Все это было, конечно, правильно, но как-то мало утешало. Лариса не верила, что Паша ее бросил. И, похоже, мама тоже в это не верила. Или знала что-то. Вот только что. Но ей она не говорила. Вот и отец тоже все время отводил глаза и только приговаривал. «Ничего, прорвемся». Спустя минут 5 отъехала и Бэха. «Если сейчас закончится эта песня и скажут что-нибудь веселое, значит, все будет хорошо», — загадала Лариса. «Паша позвонит, а потом приедет. Демка ему понравится. И жить мы будем долго и счастливо. И вообще не умрем. Никогда. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день число умерших от загадочной болезни в Санкт-Петербурге превысило 10 тысяч человек. Сегодня утром указом президента России город объявлен закрытой карантинной зоной. Прекращается железнодорожное, автомобильное и воздушное сообщение. На всех дорогах срочно устанавливаются санитарно-эпидемиологические посты. Президент принес искренние соболезнования семьям погибших и выразил надежду, что скоро вирус будет побежден. В срочном порядке создан антиэпидемиологический штаб. Над загадкой десятилетия работают видные ученые во главе с академиком Рюсенбергом. Дальше Лариса слушать не смогла. Слезы, которые она так долго сдерживала, вдруг пролились все сразу, будто опрокинули ведро. Промокла блуза, жакет и даже край кружевного одеяльца. Группу молодых людей, появившихся со стороны выхода на парковку, Лариса не заметила. Она оплакивала свою неудавшуюся жизнь так старательно и самозабвенно, словно слезы могли помочь, смыть все проблемы, в том числе загадочный вирус и указ президента. Внезапно совсем рядом послышался звук смачного удара. Дерево вошло в соприкосновение со стеклом. Соседняя Вольво вздрогнула от удара и немедленно завопила на всю парковку, призывая хозяина на помощь. Лариса потянулась к кнопке, чтобы закрыть стекло, и тут же испуганно съежилась. Машину окружила толпа парней и девиц, то ли нетрезвых, то ли обколотых дурью. Размашистые движения, улыбки во весь рот, больше напоминающие оскалы. Один совсем мальчишка, вооруженный чем-то вроде бейсбольной биты, со всей дури треснул по левой фаре Мазды. Потом запрыгнул на капот и впечатал каблук тяжелого ботинка в лобовое стекло еще раз. К нему присоединилась девица в джинсах, разрезанных по бокам. Они что-то кричали, но соседняя машина завывала громче. «Где же полиция?» — в панике подумала Лариса. Она схватила мобильник, чтобы позвонить маме, но тут парень запрыгнул на крышу и принялся выплясывать там что-то из репертуара экваториальной Африки. Мазду ощутимо встряхнуло. Демка немедленно проснулся и тотчас включил сирену. Вместе с Вольво они составили неслабый дуэт. Лариса попыталась втянуть голову в плечи, как черепаха. Послышался хруст лобового стекла, и оно покрылось частой сетью трещин. Толпа совсем развеселилась и принялась раскачивать машину. Ларису внутри бросало из стороны в сторону. Сумка упала, раскрылась, и оттуда высыпалось все — ключи, мобильник, косметичка, пачка салфеток. Девушка не кричала, лишь согнулась и покрепче перехватила орущего ребенка, стараясь уберечь его головку от ударов. Машина раскачивалась все сильнее, и вдруг повалилась на бок. Посыпались удары о днище. Мазда еще раз качнулась и повалилась на спину, как черепаха. Перепуганная пассажирка внутри салона лишилась чувств. Малыш продолжал кричать, а толпа, похоже, даже не заметила, что внутри перевернутой Мазды кто-то был. Их внимание привлек красный, как пожарная машина, Range Rover. Перехватив поудобнее биты и обрезки труб, они направились туда, круша по пути фары и зеркала. Лариса пришла в себя довольно скоро от боли в запястье. Она то ли стояла, то ли лежала на четвереньках. На спину давил руль, а где-то у коленей привалился теплый сверток. Молчащий сверток. Лариса осторожно переместилась так, чтобы лечь на бок, и подтянула к себе конверт здоровой рукой. С тихим ужасом заглянула внутрь. Из кружев на нее смотрели огромные синие-синие глаза сына. В них светилось безмерное удивление. И молчал Демка скорее от этого самого удивления, чем от страха. «О, Господи!» — выдохнула Лариса. Она нашарила под собой мобильник. С ним все оказалось в полном порядке, но мама не отвечала. Все, как она предупреждала, сеть не ловила. И как вовремя. В салоне ощутимо пахло бензином. Девушка попыталась толкнуть дверь, но ту, похоже, заклинило. Сознание, вскормленное Голливудом, немедленно подсунуло целый калейдоскоп картинок с горящими машинами, взрывами бензобаков и взлетающими в синее небо лимузинами. 2 секунды паники, и тот же Голливуд пришел на помощь. Лариса легла так, чтобы иметь лучший упор, и с силой ударила в лобовое стекло ногами. Раз, другой, потревоженный ребенок снова пискнул. «Да тихо ты!» С третьего удара стекло вывалилось целиком. Ногами вперед, каракатицей, Девушка выползла наружу, подтаскивая за собой ребенка, и на подгибающихся ногах бросилась подальше от разгромленной «Мазды», туда, где возвышались корпуса бизнес-центра. Мобильник остался в машине. Сирены скорой в последние несколько дней стали для города на Неве привычной музыкой. Но в этот раз к ним присоединились милицейские, или, как сейчас говорили, полицейские. Парковка была большой, или Ларисе это только показалось, но, добираясь из одного конца в другой, она немного успокоилась и даже стала смотреть по сторонам, проявляя здоровое любопытство. Несколько машин пронеслось мимо нее, свернули, замерли, похоже, у соседнего здания. Значит, этих придурков понесло туда, и слава богу. Разбитые стекла устилали ей путь, словно она была средневековой женой, увлеченной в измене. Правда, никто не требовал идти по ним босиком. Разбитые фары, оторванный бампер. Две или три машины лежали на боку, а одна, как теперь и их «Мазда», торчала вверх колесами. Странно, но полицейских видно не было. Хотя всего час назад тут стоял кордон. Лариса знала, что такое толпа. Как-то пару лет назад она возвращалась из школы домой и увидела, как на небольшом асфальтовом пятачке компания пацанов азартно пинала плюшевого мишку. Пинали и пинали, какая разница, мишка или мяч. Но вдруг на одно мгновение Лариса ощутила его живым. Острая жалость полоснула по сердцу, и она, не задумываясь, бросилась под ноги ребятам, вытаскивая грязного, порванного в трех местах невезучего топтышку. Обломала парням весь футбол. Те, понятно, в отместку попинали ее вместо мишки. Слегка, а не сильно. Всего одно ребро сломали, да фингал поставили. Медвежонка она отбила и, вечером, стараясь не особо шевелиться, чтобы не тревожить грудь, стянутую тугой повязкой, осторожно сунула его в тазик с мыльной пеной. Запихать игрушку в стиральную машину Лариса почему-то не решилась, словно тот и впрямь был живой. Толпа способна на все, и стоять у нее на пути все равно, что пытаться перекрыть движение на кольцевой, просто раскинув руки. Лариса и не собиралась мешать банде явно рехнувшихся парней. Не собиралась. Но нужно было хотя бы позвонить в полицию, выполнить свой гражданский долг. К сожалению, мобильник остался в машине, вместе с карточкой, деньгами, ключами от квартиры. И это все не важно. Самое главное свое сокровище она успела вынести, остальное, да гори оно, все огнем. Небо в тот день явно почистило уши, потому что едва девушка успела про это подумать, как сзади раздался мощный взрыв, и возник столб черного дыма. «Мазда» все-таки рванула. Лариса ускорила шаг. До маминого бизнес-центра было уже недалеко. В огромном вестибюле было прохладно и тихо. Несколько человек сидели на диванах, молодой мужчина стоял у вертушки, о чем-то негромко вещал телевизор. Лариса нерешительно замерла у входа. Она никогда здесь не была, отец совсем недавно арендовал здесь офис. Ей не довелось. И к тому же ей показалось, что все присутствующие смотрят на нее. Через секунду она поняла, что ничего ей не показалось. На нее и в самом деле смотрели в упор несколько пар глаз, словно пытались ей что-то сказать. Мужчина у вертушки даже пытался сделать что-то такое глазами. Недоумевая, Лариса сделала несколько шагов к нему. «Простите, вы не подскажете, где я могу позвонить? В полицию?» — спросила она. «Села на пол, коза! Не шевелиться! Дышать только по моей команде!» — прозвучало над ухом. Лариса обернулась. За ее спиной стоял, покачиваясь с ноги на ногу, длинный парень, рыжий, с тонкой бородкой, в линялых джинсах и футболке с надписью «А нам все по». Откуда он возник? Тут она поняла, что в огромном вестибюле на самом деле немного больше народу, чем показалось ей с порога. Просто основная масса сидела и лежала на полу, не поднимая голов. А остальные подпирали стеночки. И этих остальных Лариса признала. По крайней мере, одного, того парня, который танцевал на капоте ее машины. «Вы что тут, грабите?» — искренне удивилась Лариса. «Но как? У банды укуренных придурков не было никакого оружия. Не считать же оружием одну бейсбольную биту на троих». И тут до нее дошло как. Эта штука настолько здесь не вписывалась в местный интерьер, ее настолько не могло быть здесь, что поначалу Лариса ее даже не увидела. А увидев, приняла за деталь декора. Посреди вестибюля стояла пушка. Самая настоящая. Небольшая, выкрашенная в зеленый цвет, как в фильмах про Вторую мировую войну. «Вы этим грабите?» — уточняла Лариса. «Креативненько». Потеряв терпение, Рыжий толкнул ее в спину. И она плюхнулась на пол рядом с мужчиной средних лет в дорогом костюме и галстуке ручной работы. Ребенок завозился, но подумал и, видимо, решил, что плакать не стоит. Он был сыт, упакован в памперс, так что проблема мокрых пеленок его не беспокоила. А все остальное происходящее в мире казалось малышу несущественным. «Это правда пушка?» — спросила Лариса шепотом, почти не разжимая губ. Сосед, тот, который в костюме, посмотрел на нее, как на идиотку. Общаться не пожелал и демонстративно отвернулся. Но сидевший чуть дальше мальчишка в форме разносчика пиццы оказался приветливее. «Это пулемет», — почти шепотом сказал он. «Такой здоровый», — не поверила Лариса. «Дегтярева Шпагина, крупнокалиберный», — с законной гордостью за свою страну пояснил пацан. «Без откатка, рульная вещь». «Как думаешь, они на самом деле выстрелят?» «Да фиг знает», — курьер пожал плечами. «У них только три ленты, я видел. Так что, может, и обойдется. Хотя нам тут и одной хватит». «Ты что, их знаешь?» — поинтересовалась Лариса. «Так это же Ред, его банда «Безумные колеса». Они из нашего района». «Байкеры?» «Ага, у Реда настоящий Урал, раритетный, с коляской. На нем он свою пушку и таскает». «Странно». Лариса переменила положение, усевшись поудобнее. «Где же они тогда свои табуретки бросили?» Разносчик пиццы оказался мальчиком информированным. И пока байкеры связывались с властями и пытались качать права, он шепотом вводил Ларису в курс дела. Ред почти год провел в туберкулезном диспансере, в закрытой палате, так что у него насчет больницы болезни фобия. Он когда услышал, что город закрывает, у него, видимо, шифер съехал. Вмиг собрал свою банду. А они всегда рады прокатиться, ну и повыпендриваться. Только на этот раз выпендриться не вышло. На Таллинском шоссе, там, где санитарный контроль, ежик растянут. И как они подъехали полным составом, Ред на своем Урале с пушкой, Терри с Карлом на джипе, остальные, кинули трамплины, этого ежа перескочили. Их попробовали остановить из водометов, но не успели. Ребята уже радовались, но метров через 300 оказался второй пост, уже посерьезнее. Там поперек трассы баррикаду устроили из старых побитых тачек. Ну и, в общем, они попытались по краю проскочить. «Эй, вы!» — один из байкеров-террорист ткнул битой в их сторону. «Заткнулись оба, а то башку разобью!» Парень умолк, а Лариса невольно опустила глаза. Здоровяк в косухе удовлетворенно хмыкнул и перевел свое оружие в положение на плечо. Лариса пару минут выждала, а потом едва слышно спросила. «И что дальше?» «Так там же армия, не копы!» Парень с опаской покосился на байкеров и тихо-тихо продолжил. «Они двоих автоматами и сняли, остальные назад повернули». «Насмерть?» — испугалась Лариса. «Парни не знают, они удрали, чтобы самим под раздачу не попасть. Вот и злые. Мы тут с самого утра зависаем». «Ого!» «Тут сначала народу набилось из аэропорта разрушенного. Слышала?» Девушка кивнула. «Копы, медики, все такое, а потом в другом здании стрельбу кто-то открыл. Копы все туда свинтили. А потом там еще и рвануло что-то». Лариса испуганно расширила глаза и прикрыла рот рукой. У нее это вышло так мило, что парень невольно улыбнулся. «И что дальше?» — девушка убрала ладонь от губ. «Не знаю. Тут как раз Ред со своими нарисовались. Вон, видишь, у ресепшена тело лежит. Это они охранника биты приложили. Насмерть. И у входа они еще копа одного байком сбили. Я не видел, но Ред кричал, что ему тоже того». «Да-да-да», — Лариса покачала головой. «Я, кажется, видела мотоциклы у дверей. А чего полиция?» «Здесь такой шум-гам стоял». Парень еще раз косился на захватчиков, убедился, что никто на них не смотрит, и продолжил. «С нами двое или трое копов было. Но эти ушлепки грамотно пулемет развернули. А Ред и проорал им, чтобы убирались, иначе всех покрошат в оливье. Копы и убрались». «А где они?» «Рядом. Вон за теми дверями коридор с магазинчиками, а там и второй вестибюль». «Так это рядом». «Ага, рядом». И они, не сговариваясь, обернулись в ту сторону. Площадка с лифтами, а за ней впрямь стеклянные двери. Вероятно, запертые, и около них неспешно прогуливался высокий худощавый байкер. Он крутил на пальце пистолет, по всей видимости, подобранный у убиенного охранника или копа. Парень чувствовал себя королем, ходил с гордо поднятой головой, а на его прыщавой физиономии время от времени появлялась дурацкая улыбка. Тут он неожиданно повернул голову и узрел двоих заложников, смотревших на него. «Эй!» Только он и успел сказать, как пистолет сорвался с его пальца и громко бухнулся на кафельный пол. «Эй!» Он так засуетился, стараясь поднять ствол, что, когда ему это удалось, кричать было уже не на кого. Лариса и разносчик пиццы отвернулись и сделали вид, что ничего не произошло. «Чего орешь?» — громко вопросил рыжий главарь. «Они на меня пялились!» — худощавый неопределенно ткнул стволом заложников. «Кто?» «Ну, вон, ну... Не, ну...» «Косой, хорош блеять, смотри за воротами!» Осаженный начальством, худощавый спрятал пистолет в карман и обратил свой взор на стеклянную дверь, сквозь которую красовались подсвеченные витрины торговых отделов. «Интересно, чего они хотят?» — вздохнула Лариса. «Денег?» «Да нет. Хотя и от денег не откажутся. А хотят они, чтобы их выпустили из Питера. Всех. Без карантина». «И откуда ты взялся, такой информированный и до сих пор живой?» — буркнул дядечка в костюме. «От папы с мамой». «Я таких шустрых в свой банк дальше окошечко не пускаю, на всякий случай». «И не надо», — заявил разносчик пиццы. «Кому нужен банк, который вот-вот обанкротится?» «С чего ты взял?» «Конечно, обанкротится», — убежденно продолжал пацан. 43% в день и никакой страховки по кредиту». Дема завозился в пеленках и вдруг отчаянно горько ревнул на весь вестибюль. На Ларису стали оглядываться. Она лихорадочно затрясла конверт, словно пытаясь просеивать муку. Мальчишка не умолкал, плач его становился все громче и требовательнее. «Есть хочет», — поняла Лариса. «Вот блин! Ну так покорми, или он у тебя искусственник?» Разносчик пиццы, похоже, оказался информированным не только в вопросах мототерроризма и банковской политики. «Да нет», — досадливо поморщилась Лариса. «Просто неудобно, смотрят. Попросить, чтоб отвернулись». Новый знакомый с готовностью набрал в грудь побольше воздуха. «Нет-нет, не надо!» — торопливо остановила его Лариса. «Не ори, напугаешь. Я лучше так как-нибудь». «Я думал, что это делается не как-нибудь, а грудью», — съязвил костюм, видимо, в качестве маленькой мести за 43%. «Все мужики знают, чем и как кормят детей. Что же вы тогда не рожаете?» — окрысилась Лариса. Она отвернулась к стене и расстегнула блузу. Соседи деликатно отвернулись. Получив доступ к молоку, Дема немедленно замолчал, а через секунду с аппетитом зачмокал. «Везет мужику!» — с нескрываемой завистью протянул курьер. «Собственный бар всегда рядом. А я бы сейчас дернул чего-нибудь типа колы или минералки». Шел уже второй час их сидения на полу под угрозой дурацкой пушки. Пить хотелось не одному пареньку-курьеру, но байкеров это, похоже, мало трогало. Они потягивали пиво, зыркали по сторонам, по очереди бдели у безоткатки, а Ред время от времени что-то рычал в телефон. Внезапно со стороны длинного коридора послышался какой-то шум. Курьер сообразил первым. «Как только я скажу «бежим», дергай за мной», — прошептал он. «Что?» — не поняла Лариса. «Бежим». Лариса так и не успела ничего сообразить. Парень схватил ее за руку и потащил за собой. Она едва успела поудобнее перехватить ребенка. Они влетели прямо в распахнутые двери большого лифта, буквально вдавив туда пассажиров, собиравшихся выходить. Сзади Ларису толкнули, потом еще раз и еще. Она заорала: «Ребенка раздавите!» и попыталась выгнуться буквой «Зю», чтобы отвоевать как можно больше пространства. Курьер приложил к устройству какую-то карточку и, не глядя, хлопнул по кнопке. Двери закрылись, и лифт, слегка вздрогнув от перегруза, плавно пополз вверх. «Хулиганье!» Пожилая дама, которую за мгновение до этого буквально вдавили в стенку, попыталась выпрямиться и расправить плечи. «Немедленно опустите лифт! Назад, на первый этаж!» «С удовольствием! Куда скажете?» — отозвался курьер. «Как только мы выйдем на...» — он глянул на табло. «Пятом этаже! После этого, мадам, вы можете валить куда хотите, хоть прямиком в объятия террористов». «Что?» — опешила она. И тут второй раз за день жизнь продемонстрировала свой мерзкий характер. Мигнул свет, лифт дернулся и остановился. Бледные фонари заливали холодным голубоватым светом площадку, откуда никто не позаботился убрать разбитые машины. Возле одной из них, полуобгоревшей Мазды, стоявшей вверх колесами, который раз за этот трудный вечер звучала одна и та же мелодия «Мамочка, любимая моя». Мобильник подавал голос в среднем каждые полчаса, но без пользы. В конце концов у него сел аккумулятор, и он отключился. Мужчина в дорогом костюме и с изящной тростью по меньшей мере в десятый раз надавил кнопку вызова. Динамик молчал. В кабине лифта, застрявшего между третьим и четвертым этажами, становилось уже ощутимо жарко и душно. «Уснули они там, что ли?» — раздраженно проговорила пожилая женщина. «Ага, вечным сном», — кивнул паренек-курьер. На него даже не зашикали. Время шикать прошло сразу вслед за временем терзать кнопки мобильных телефонов в попытках дозвониться до аварийных служб. МЧС, полиции, скорой помощи и даже газовой службы. У застрявших в лифте просто не было лишних сил. «Пацан спит?» — спросил новый знакомый. «Ага, удивляюсь ему. Спит почти все время, хоть камни с неба. А чего ему переживать? За него мама волнуется». Лариса невольно улыбнулась. «Интересно, чего там Ред и остальные делают?» «Ну, судя по тому, что они так и не выстрелили, либо все по-старому, либо приехали менты и всех повязали». «Если бы всех повязали, нас бы уже вытащили», — возразила Лариса. «А так никому нет дела до застрявшего лифта». «А как же другие люди?» «Для других людей есть другой лифт», — пожала плечами девушка. «Ты сам-то, если бы обнаружил, что лифт не работает, что бы сделал?» «Пошел бы искать другой», — кивнул парень. «Во всяком случае, бить тревогу не стал бы. То есть ты хочешь сказать, что никто нас не вытащит?» «Никто не знает, что мы здесь. Мобильные не работают. А люди уже разошлись по домам. Или сидят на полу в вестибюле и боятся пушки. Господи, мама, наверное, уже с ума сошла. Времени-то почти 11. «Так, может, твоя мама поднимет тревогу и тебя начнут искать?» Вдруг воспрянула духом пожилая дама. «Если она жива», — подал голос мужчина с тростью. Тут, несмотря на то, что время шиканье вроде прошло, на мужчину зашикали. Но поздно. Лариса, которая все это время держалась удивительно стойко, вдруг словно переломилась пополам, сползла по стене на пол и, откинув голову, в голос завыла, горестно и обреченно, как воет попавший в капкан зверь. Малыш, услышав странный звук, проснулся и, видимо, с испугу громко заорал. Парень бросился приводить в себя Ларису. Пожилая тетка принялась пилить мужика с тростью, ее губы шевелились энергично, а мимика была весьма выразительна. Но две сирены полностью забили эфир. Внезапно ожила статуя молодого, небрежно, но хорошо одетого мужчины, который влетел в лифт последним и до сей поры молча подпирал стену. Он протиснулся вперед и коротко, без размаха, ответил Ларисе пару хлестких пощечин. Вой немедленно прекратился. Девушка часто заморгала. «Знаешь, когда слушаешь дурака, дураков уже двое», — доверительно сказал мужчина. Он аккуратно принял на руки конверт с орущим демкой и покачал, успокоив Ларису. «Что могло случиться с твоей мамой? Метеорит не падал, самолетов с бомбами не было, на верхних этажах тихо. Просто задержали, небось, до выяснения. А сейчас уже поздно, никто у нее заявления не принимает. Да если бы и приняли, искать начнут только с утра. Между прочим, пацан твой обкакался. Подгузников запасных, конечно, с собой нет. В машине остались», — тихо прошептала Лариса, начиная потихоньку постигать масштаб катастрофы. Она в застрявшем лифте, с двухнедельным ребенком, без памперсов, без салфеток, без кипяченой воды, без сменных пеленок. Проще сказать, что у нее с собой есть. Есть молоко. Даже странно, от таких переживаний и не пропало. И робкая надежда, что с мамой все в порядке, и она их найдет. «Надо выбираться отсюда», — озвучил мужчина общую мысль. «Может быть, вы еще скажете, как это сделать? Я был бы вам чрезвычайно признателен», — ядовито произнес обшиканный костюм. «Через крышу». «Но здесь нет люка», — заметил разносчик пиццы. «Придется пробить дырку». Мужчина вручил ребенка разносчику пиццы, внимательно оглядел потолок и, словно примериваясь, пару раз ударил в него костяшками правой руки. Удар у него был ничего себе, вполне боксерский. Но на потолок, сделанный из добротного финского листового металла, нисколько не повлиял. Потолок даже не прогнулся, даже не заметил, что по нему колотят. — Не получится, — заметила пожилая дама. — Если бы пластик — другое дело, а цельный железный лист — абсолютно нереально. — А вы можете предложить что-то более реальное? — спросил парень. — Надо отжать дверцы и посмотреть, где мы застряли. Если не между этажами, вылезем. — А вы откуда знаете? — А фильм «Скорость» смотрела. Тетка, похожая на черепаху-тортилу, неожиданно улыбнулась. — А еще я инженер по лифтам. Правда, по специальности почти не работала. Преподаю. — Повезло, — сказал молодой мужчина. — Тогда командуйте, уважаемая. А я дергать буду. Так сказать, грубая сила плюс интеллект. Одна голова лучше, а две — мутант, — съязвил парень. — А ты не остри, а лучше помоги ребенка перепеленать. Иначе он не успокоится. — Во что перепеленать? — робко пискнула Лариса. — Да просто сними с него обкаканный подгузник, да заверни в пеленки. — Так они через 5 минут снова мокрые будут. — Ничего, здесь тепло, а вылезем, сообразим, во что наследника переодеть. — Вы что, собираетесь этим здесь трясти? — заволновался костюм. — Господи, у вас ум есть? Тут и так воздуха мало. — Дети в этом возрасте почти не воняют, в отличие от вас, уважаемый, — авторитетно заявил молодой человек. — У меня свой недавно родился. — А где он сейчас? — спросила Лариса, которую доброхоты на время освободили от забот. — Слава богу, не здесь. Я жену рожать в Германию отправил. Роды были тяжелые, с осложнениями. Так их там задержали. А я вернулся вот на свою голову. Примерившись, он несколько раз подряд резко дернул двери. Они дрогнули, но и только. — Монтажку бы. — А вон, трехногого растрясите, — посоветовал разносчик пиццы. — У его палки набалдашник здоровый. Костюм немедленно протянул свою трость, не ожидая, когда на него опять зашикают. Мужчина осмотрел ее и забраковал. — Легковато. Чуть бы потяжелее, что? — Потяжелее нет. Дама-инженер порылась в сумочке и извлекла оттуда маникюрный набор. — А вот поострее можно. Здесь ножницы хорошие, стальные, с острыми концами. Если зажать в кулаке, чтобы сразу не сломались... Ножниц и в самом деле отличных не хватило. После них в ход пошла пилка. Самым полезным оказался обнаруженный в том же наборе алмазный надфиль. Он и двери победил, и сам устоял. Получившуюся щель мужчина расширил руками. Через нее сразу же ощутимо потянуло холодом. Но люди поначалу не замечали этого, блаженно вдыхая свежий воздух. Оказалось, что застряли они совсем близко к вожделенному 4-му этажу. Вылезти, в общем, можно, если посидеть на диете, или хорошенько намазаться мылом. Впрочем, кое-кто мог запросто пролезть и так, даже зазор бы остался. — Я тяжеловат, — сказал молодой мужчина. — Боюсь, не поднимете даже все вместе, нужен кто-то полегче. — Подсадишь? — парень передал ребенка пожилой тетке, подмигнул Ларисе, наступил на подставленные руки мужчины, зацепился за край, вспомнил известную мать и с ловкостью обезьяны втащил себя в дыру. Народ, замерев, ждал. «Что теперь?» — не выдержала Лариса. «Вижу двери», — объявил разносчик пиццы. «Очень хорошо», — учительским тоном произнесла Тортила. «Там, в сантиметрах в 50 от пола, есть шахтный замок. Его нужно поднять вверх». «И что, двери откроются?» «Да нет, они открываются только парно. Придется вручную отжимать. Но это не тяжело, просто неловко». Трехногого все-таки раскулачили. Палка исчезла в проеме, и после пары минут и пары сдавленных ругательств парень объявил. — Я их открыл! Лезу! — Обожди! — ринулся вслед за ним мужчина. Но не успел. — Я зацепился! — заорал парень. — Сейчас вылезу и всех спасу. МЧС, блин, на полставки! Выгрузка из лифта оказалась делом технически довольно простым, хотя и нервным. Первые посадили Ларису. Ее единственный разносчик пиццы мог втянуть наверх, не рискуя сам сверзиться в шахту. Следующей была дама-инженер. К ее чести она не стала переживать о том, что двое мужчин увидят снизу ее белье. А кряхтя и охая наступила на поставленные руки, и молодежь уже вытянула ее вдвоем. Потом аккуратно эвакуировали нервного костюма. Малыша. Последним выбрался молодой мужчина. Он и вправду оказался слоником. Ему помогали все, кроме Демки. А тот, переодетый в сухое, успокоился и снова уснул прямо на жестком полу в коридоре, скупо освещенным аварийными лампочками.